Наконец, по асфальту скользнул лимузин. Как только машина затормозила, дверца распахнулась. Мортимер, как был, с непокрытой головой, во фраке, легко взбежав по ступеням лестницы, уже входил в залитое теплым светом фойе. Мегре взглянул на шофера. Стопроцентный американец, с резкими чертами лица и выдающийся вперед челюстью. Он неподвижно сидел за рулем, закованный в ливрею, как в доспехи. Комиссар лишь приоткрыл одну из обитых чем-то мягким дверей. Мортимер стоял в глубине своей ложи. Актер саркастически бросал отрывистые реплики, занавес упал, цветы, всплеск аплодисментов. Зрители устремились к выходу. На них зашикали. Актер объявил имя автора, нашел его на аванс-сцене, вывел на середину. Мортимер целовал и пожимал руки, оставил 100 франков на чай билетерше, которая принесла ему пальто. Жена его была бледна, под глазами у нее легли фиолетовые тени. Когда они сели в машину, произошла заминка. Супруги заспорили. Миссис Ливингстон нервничала, не соглашаясь с мужем. Тот закурил папиросу, сердито щелкнув зажигалкой. Затем что-то бросил в переговорную трубку, и машина тронулась. Такси Мегре за ней. Половина первого ночи. Улица Лафайета. Белые колонны собора Троицы, скрытые строительными лесами. Улица Клиши. Лимузин затормозил на улице Фонтен у Пиквикс-бара. Швейцар в синем с золотом, гардероб, красная портьера отодвинулась и опустилась. Навстречу комиссару поплыли звуки танго. Мегре последовал за супругами Ливингстон, остановился у ближайшего к двери столика, который, наверное, никогда не бывал занят, так как находился на самом сквозняке. Ливингстоны выбрали столик поближе к оркестру. Американец углубился в меню, выбирая, что заказать на ужин. Перед его женой склонился наемный танцор. Она пошла танцевать. Ливингстон как будто подстегивал ее своим взглядом. Она обменялась несколькими фразами с партнером, но ни разу не обернулась в ту сторону, где сидел Мегре. В зале среди посетителей вечерних туалета было несколько иностранцев в повседневной одежде. Комиссар жестом отогнал проститутку, вознамерившуюся присесть за его столик. Перед ним появилась бутылка шампанского, хотя он ее не заказывал. Все было опутано серпантином, летали ватные шарики. Один из них угодил Мегре по носу, и комиссар свирепо взглянул на старуху, которая целилась в него. Миссис Мортимер вернулась на свое место. Танцор побродил по площадке, отошел к выходу и закурил сигарету. Вдруг он приподнял красный бархатный занавес и скрылся за ним. Минуты через 3 Мегре решил выглянуть на улицу. Танцор исчез. Остаток вечера был долгим и скучным. Мортимеры заказали обильный ужин, икра, трюфели в шампанском, омар по-американски, сыр. Миссис Мортимер больше не танцевала. Мегре, который терпеть не мог шампанского, тянул его маленькими глотками, утоляя жажду. На столе стоял жареный миндаль, который он имел неосторожность попробовать, и теперь ему нестерпимо хотелось пить. Он взглянул на часы, 2 ночи. Зал постепенно пустел, танцовщица исполнила свой номер при полном равнодушии публики. Какой-то пьяный иностранец, за чьим столиком сидели 3 женщины, один производил больше шума, чем все остальные посетители бара вместе взятые. Танцор, который отсутствовал не более 1/4 часа, пригласил еще 10 дам. Теперь все шло к концу. Во всем чувствовалась усталость. Лицо миссис Мортимер приобрело свинцовый оттенок, веки потемнели. Муж ее сделал знак рассыльному, Ей принесли меха, ему пальто и цилиндр. Мегре показалось, что танцор, который стоял рядом с саксофонистом и разговаривал с ним, озабоченно на него поглядывает. Мегре подозвал официанта, заставившего себя ждать. Мегре терял время. Когда комиссар наконец вышел, машина американцев уже сворачивала за угол Нотр-Дам-де-Лорет. У тротуара стояло полдюжины свободных такси. Он направился к одному из них. Сухо хлопнул выстрел, и Мегре схватился рукой за грудь. Он огляделся, но ничего не заметил, только услышал звук шагов, удалявшихся по улице Пегаль. Комиссар пробежал несколько метров, влекомый какой-то неведомой силой. К нему бросился швейцар и подхватил его. Из Пиквикс-бара высыпали люди, дабы выяснить, что происходит. Среди них Мегре разглядел искаженное лицо танцора.